Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 341. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень. Книга пророка Аггея, 1 глава, 2 стих. Дьявол делает все возможное, чтобы остановить, прекратить дело Божие. Тогда он мешал иудеям строить храм. Сегодня он старается помешать народу Божьему распространять Евангелие. Всевышнему надлежит построить духовный храм. Но если враг каким-нибудь способом может помешать или оттянуть строительство этого храма, то он ни перед чем не остановится. Если он только может удержать нас от преданного, мужественного труда во славу Божию, то он обязательно сделает это. Он очень хитрый и хорошо знает, как ему изменить свое противодействие, не упуская из виду цели. Иудеям, вернувшимся из вавилонского плена, он пытался помешать строить храм, сделав их эгоистичными и мирскими. Так каждый из них усердно старался построить свой собственный дом, не заботясь о сооружении дома Господня. В каждой семье собственные потребности были на первом плане. Вернувшись в сильно запустелую страну, нужно было сделать многое, чтобы наверстать упущенное. Каждая семья была вынуждена тяжело работать, чтобы прокормить себя. Но потом они уже стали жить в роскоши, в то время как много лет назад заложенный фундамент храма либо оставался таким, как был, либо еще больше разваливался. Невозможно было убедить людей строить дом Господень. В ответ на каждое увещевание они оправдывались: «Еще не время». Они всегда считали, что более подходящее время еще наступит, но в действительности оно никогда не пришло. Подобно иудеям поступают сегодня многие христиане. Сначала они долго сеют для себя, и проходит много времени, пока настанет очередь Бога. Поэтому пророк восклицает: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении».